Вашингтон, 6 октября 2011 года. Рано утром я, как всегда, проверил очередной подставной аккаунт, созданный в Берлине на один день, и обнаружил долгожданное электронное сообщение, зашифрованное простым, но эффективным кодом. Уже через час 40 минут я был в здании железнодорожного вокзала. По сравнению с аэропортом Даллеса, оно оказалось пустынным, чтобы не сказать заброшенным. Сонное царство. Американцы вообще-то не жалуют поезда. Они путешествуют на самолетах и колесят по стране в своих огромных прожорливых машинах. В данной ситуации меня это более чем устраивало. Не привлекая ничьего внимания, я быстро прошел в блок с автоматическими камерами хранения, нашел нужную ячейку и открыл ее, воспользовавшись сообщенным шифром. Внутри на потертом железном дне лежал почтовый конверт, в котором находилось нечто более тяжелое, чем письмо. Я положил его в карман, поднялся на второй этаж в кафе и заказал чашку чая и свежий пирог со сливами. Пирог был еще горячий. Похоже, их выпекали здесь же, в небольшой электропечи за стойкой. «Великолепно», – громко сказал я, откусив первый кусок. «Яблочные уже порядком надоели». «Это все Стив, наш повар», – охотно отозвался немолодой человек за стойкой. У него было осунувшееся усталое лицо и бейджик «Роберт» на полосатой форменной жилетке. Он готовит их по старому фамильному рецепту. Хороший парень, золотые руки. Нам с ним повезло, я так считаю. Я кивнул. Пирог буквально таял во рту. Совсем не похоже на привычную еду в вокзальных кафешках. Странно, подумал я. Вот люди, которые считаются нашим противником номер один. Не только на военно-политическом, но и на бытовом уровне. И этот официант и повар, который выпекает пироги со сливами по бабушкиному рецепту, и их родственники, дети, соседи, все они ненавистные пиндосы, от которых ждут козни и происков против нашего государства. Во всяком случае, если верить интернет-благосфере, они только и думают, чтобы завладеть нашими богатствами, нефтью, газом и всем остальным. Чем остальным? 30-метровыми квартирами? Ладами-калинами, садовыми участками на 6 соток? Не знаю. Трудно представить, чтобы Роберт бросил свое кафе и побежал отбирать богатство у какого-то бедолаги Юрия, который тоже крутится, как белка в колесе, чтобы свести концы с концами. И вроде уже давно нет острого противостояния между нашими странами, и ракетами мы уже не целимся друг в друга. А Юрий и Иваны все опасаются за свою скудную собственность. Почему? Значит, кому-то это надо, кто-то их учит. Те, у кого земля измеряется не сотками, а гектарами, жилье не метрами, а тысячами метров, а дачи возведены не на садовых участках, а на собственных островах. Да, не все так просто. Юрий и Роберт не решают, с кем воевать, а те другие решают. Кстати, перенацелить ракеты – дело 10 минут. И Вашингтон обязательно входит в число основных целей. И чтобы Роберт и Стив продолжали почивать россиян, пусть даже нелегалов, находящихся под легендой, вкусной едой и говорить им всякие добрые слова, надо восстановить комплекс ракетной обороны России, вернуть ядерный паритет, чтобы не появлялось глупых соблазнов. А вдруг получится? Если даже из 50 ракет полетят 3, тот же железнодорожного вокзала останется так же мало, как и от всей американской столицы. А от этого уютного кафе еще меньше. И предотвратить такой финал должен я, и никто другой. Так что, друг мой Роберт, ты мог бы угостить меня и бесплатно. Если бы, конечно, знал, что сидит перед тобой, пьет ароматный чай и объедается этим замечательным пирогом, не просто симпатичный и со вкусом одетый мужчина, а спаситель мира, причем без преувеличений. С моего места были хорошо видны холл и вход здания, а также часть блока с камерами хранения. За все прошедшее время внизу прошло не больше десятка людей. В основном мама и папа с детишками. Все они зашли с улицы и направлялись в расположенный под крышей вокзала железнодорожный музей, который недавно открылся. Из блока хранения не выходил никто. Там вообще было безлюдно. Удостоверившись, что слежки нет, я встал и сунул под тарелку 5-долларовую купюру. «Спасибо, Роберт. Передайте вашему повару, что пирог удался на славу». Немолодой усталый человек высунул голову из-за кассового аппарата. «Обязательно передам, ему будет приятно». Вернувшись в отель, Я разрезал конверт и вытряхнул на ладонь маленькую увесистую вещицу. Тусклый блеск серебра. Бело-синяя красная эмаль. Депутат Государственной Думы ФСРФ. На обратной стороне правее винта с плоской гайкой четырехзначный номер 0355. Все точно. Молодцы, коллеги, быстро и точно сработали. Могут же, когда захотят. Ровно в полдень позвонил Бэнкс. Я собрал кое-что для вас, мистер Майер. Вы можете подойти и ознакомиться с копиями документов в любое удобное время. А как насчет сегодняшнего ланча? Я решил сразу брать быка за рога. К тому же у меня для вас тоже кое-что есть. Отлично. Голос Бэнкса потеплел. Я обедаю в 2. В прошлый раз вы говорили о каком-то мексиканском кафе на Вирджинии-авеню. К черту кафе, сказал я. К черту мексиканцев. По такому случаю можно посидеть в хорошем французском ресторане. Что скажете насчет Цитронель? Он в Джорджтауне, не слишком далеко от вашего офиса. Это заведение самого Мишеля Ришара. Там дикий ценник, предупредил Бэнкс. Я не знаю, кто такой Мишель Ришар. Значит, договорились. Насчет расположения я немного ошибся. Джорджтаун находился в 5 милях юго-западнее, чем я предполагал. И кажется, это уже далеко не Вашингтон. Или не совсем Вашингтон. Но мистер Бэнкс пришел ровно в 2. Для этого ему, видимо, пришлось покинуть рабочее место минут за 25 до перерыва. Это стенограмма переговоров экипажа «Аполлон-17» с центром управления. Даты с 12 по 14 декабря 1972 года. Со стороны «Аполлона» астронавты Сернан, Эванс и Шмидт. Их реплики отмечены инициалами. Со стороны центра руководитель полета Роберт Паркер. Он выложил на столик папку с бумагами, сохраняя самый деловой вид. Честно говоря, не совсем представляю, что тут может быть интересно для вас, мистер Майер. В моей работе, знаете, всякое бывает, туманно выразился я. Главное – пробудить фантазию. Официант подал салат из цесарки и по бокалу шевалье Монтраше урожая 79 года. Бэнкс, как ни старался, слегка изменился в лице. «Хотите, чтобы я вернулся на работу пьяным, распевая Марсельезу?» – осторожно хохотнул он. «Монтраше больше располагает к оперным ариям, чем к революционным маршам», – заметил я. «На горячее будут фаршированный заяц с каштанами. Вы не против?» «А, ну и кот Рати, естественно». Бэнкс поерзал на сиденье. «В общем-то, ладно, пусть будет заяц». Главное блюдо подал сам шеф-повар. Тот самый Мишель Ришар, великий и ужасный потрошитель карманов. Оказался, кстати, очень простым и веселым человеком. Просто душа компании. Он даже ухитрился чем-то рассмешить чопорного пиар-менеджера в НАСА. Заяц был великолепен. Вино превосходно. Бэнкс практически в одиночку ухлопал всю бутылку. «Ну а как ваши поиски? В Берлине, я имею в виду?» Спросил он, осоловело глядя на меня поверх графина 40-летнего камю-кюве, который нам подали на десерт. Спросил, чтобы спросить, явно не надеясь на положительный ответ. «Неплохо», – буднично сказал я, выкладывая на стол значок. «Вот результат». Бэнкс, демонстрируя полнейшее равнодушие, достал из кармана складную лупу с подсветкой, раздвинул ее и взял значок в руки. Минут 5 он пыхтел, критично рассматривая его со всех сторон и в разных ракурсах, но постепенно стал оттаивать. Каменные черты лица смягчились, плотно сжатые губы разошлись в улыбке, руки задрожали. «Да, это то, что надо», – оживился он и подлил себе коньяку. «Просто фантастика! Как вам это удалось?» Коньяк проследовал по назначению. «Не знаю». Немецкий писатель-фантаст пожал плечами. «У наших коллекционеров хорошие связи с русскими коллегами». Том явно не верил своим глазам. «Но это действительно знак того самого знаменитого скандалиста. Напомните, как его фамилия?» Снова пожатие плечами. «Я даже в нашем Бундестаге не всех знаю по фамилиям». «Ничего», – сказал он. «Я подберу все материалы. Это будет гвоздь моей коллекции. Рядом со значком обязательно повешу его портрет и биографию». Том Бэнкс ликовал. «Это как медвежья голова, украшающая стену гостиной. Личный трофей». «Или фетиш», – не удержался я. «То есть?» – Бэнкс пьяно мотнул головой. «Неважно. Мне кажется, что вы несколько преувеличиваете значимость некоторых символов. Насколько мне известно, в самой России такие значки особенно не котируются. Я имею в виду коллекционеров. Мне кажется, вы, американцы, просто боитесь русских. Потому у вас такой интерес к любым атрибутам российской власти. Это как собирать нацистские кресты и кинжалы. Что ж, пожалуй. Империя зла и Третий Рейх. Олицетворение грозящей опасности. Ведь добытый на охоте медведь ценится выше, чем какой-нибудь козел, скажем. Сам ты козел, подумал я, но вслух ничего не сказал.